Глава 35. Юмия всегда считала появление дневной звезды добрым знаком, счастливым предвестием, намеком на то, что первичные Хидзё будут к ней открыты и благосклонны. В тот день дневная звезда казалась особенно яркой. Ее мягкое голубое сияние было хорошо заметно на западе, даже когда на востоке поднялось солнце. Важное предзнаменование, если вы, конечно, верите в такие вещи. В старой шутке говорится, что потерянные вещи обычно оказываются там, где никто и не думает искать. Предзнаменования же, напротив, появляются там, где их ищут, даже если делают это не в первый раз. Юми верила в тайные знаки. Иначе никак. Знамение, явившееся в миг ее рождения, предопределило всю ее жизнь. Оно означало, что девочка — избранница духов. Когда в кибитку вошли ее служанки Чжи Юн и Хванжи, она уселась на теплом полу. Служанки поклонились, как того требовал этикет, достали ложки и майпонские палочки и принялись кормить ее рисовой похлебкой, приготовленной снаружи на жаре земли. Юми глотала пищу, даже не помышляя о том, чтобы есть самой. Это считалось вопиющей бестактностью. Происходящее было элементом ритуала, а по части знаний ритуалов она не имела себе равных. Но в тот день Юми чувствовала себя немного рассеянной. Ровно 100 дней до большого фестиваля в Торио, резиденции королевы. Это был 19-й день с ее 19-го дня рождения. День принятия важных решений. День важных дел. Возможно, в этот день она вправе попросить о чем-нибудь, чего давно хочет. Но работа прежде всего. Как только служанки закончили кормить, Юми встала и направилась к выходу. Чжи Юн и Хванжи открыли дверь ее личной кибитки. Юми глубоко вздохнула и спустилась на залитую солнцем землю, сунув ноги в деревянные сандалии. Служанки немедленно подскочили и раскрыли огромные веера, чтобы скрыть ее от чужих взоров. Само собой разумеется, что жители деревни собрались поглазеть на избранницу, на Йоки Хидзё, девушку, повелевающую первичными духами. Да, на их языке этот термин по-прежнему звучит лучше. Эту страну, королевство Торио, озаряло громадное солнце цвета обожженной глины. Оно было больше и ближе вашего солнца, и на нем были заметны разноцветные пятна, делая светило похожим на кипящую, пузырящуюся похлебку с пенкой. Кроваво-красное солнце окрашивало ландшафт. Самые обычные цвета. Мозг — хитрая штука. Стоит вам пробыть здесь несколько часов, как вы перестанете замечать, что все оттенки чуть краснее привычного. Но в первые минуты по прибытии зрелище, конечно, будет завораживающим, словно все вокруг только что вытащили из гончарной печи. Прячась за веерами, Юми прошла через деревню к холодному роднику. Там она развела руки в стороны и позволила служанкам раздеть себя, чтобы... Юми задумалась. Было что-то странное во всех этих процедурах. Что-то неправильное. Не так ли? Чего-то не хватало. Она открыла рот, чтобы спросить об этом, но прикусила язык. Чжи Юн и Хванжи решат, что плохо выполняют свою работу, если она сейчас с ними заговорит. Но чем дольше длилось омовение, тем более странно ощущала себя Юми. Она постоянно косилась в сторону, ожидая увидеть рядом в источнике... «Кто-то должен здесь быть», — невольно подумала она. «Это было бы ужасно. Стыдно. С чего ей желать, чтобы кто-то наблюдал, как она моется?» Поэтому она закрыла глаза и предоставила служанкам выполнять их работу. Осерчав, художник разрушил каменную башенку. Как и в прошлый раз, пелена не сдвинулась с места. Неоднородная стена тьмы оставалась безразлична к его посредственным конструкциям. Он пробовал медитировать, как учила Юми, но стоило закрыть глаза, и он вспоминал ее, лежащей на земле, пожираемой ужасом. Вспоминал мольбу в ее взгляде и никак не мог успокоиться. Произошедшее никак не укладывалось в голове. Может, мудрецы выкинули какой-то фокус? Не может Йоми быть кошмаром? А если все-таки может, что это означает? Неужели он влюбился в порождение собственной фантазии? Случалось, что художники влюблялись в свои картины. Нет-нет, Йоми была реальной. Была. И он решил ей помочь, хотя не знал, как. Художник заставил себя открыть глаза и схватил мешок собранных по дороге камней. Успокоив рваное дыхание, снова начал строить. С каждым положенным камнем он вспоминал о Юме. Она бы гордилась его башней из 12 камней не одинакового размера. Это была настоящая башня, а не просто груда. Но пелена не шелохнулась. Она кланялась Юме, но художника как будто не замечала. Ему пришлось признать, Юме была особенной. Йохи-хидзё не просто складывают камни. Они обладают необычайной силой, дарованной духами. Он не мог прорвать пелену, не будучи связанным с Юме. Как не мог призвать духов, не будучи связанным с ней? Он сел на пятки и поник. «Пожалуйста», — прошептал художник. «Я всего лишь хочу снова ее увидеть. Хочу помочь ей». «Никара?» — окликнули его. Он обернулся и увидел Акане. «Никара», — повторила она низким стилем, приближаясь. «Где тебя носило? Кажется...» Она нахмурилась, увидев его лицо. «Ты что, плачешь?» Художник неуклюже поднялся, повалив свою каменную башню. «Никара!» — Акане попытался его остановить. «Ты что опять натворил? Где Юми?» Не в силах возразить на очередные обвинения, он подхватил мешок с камнями и побежал прочь, скрывшись в ночи. Вскоре служанки привели Юми к святилищу среди парящих деревьев, то и дело стукающихся друг о друга. Юми вновь замешкалась. Место казалось ей знакомым. «Почему?» Она никогда не бывала в этом городке. Каждую ночь ее перевозили в новый. Служанки встали. Выглядели они обеспокоенно, но не осмеливались заговорить с ней, чтобы не опозорить. Юми двинулась дальше. К своему изумлению она увидела у святилища человека. «Ли Юнь?» — окликнула она. «Что-то случилось?» Обычно Ли Юнь не появлялась, пока Юми не заканчивала молитвы и медитацию. «Избранница!» С поклоном обратилась к ней Ли Юнь. «Я лишь хочу уведомить вас, что мы миновали Ихосен и вместо этого прибыли сюда». «Ихосен?» «Город, где планировалась следующая остановка». Ли Юнь потерла висок. «Не помню, почему изменился маршрут. Подумала, что следует сообщить вам». «Безусловно, вы поступили мудро», — с поклоном ответила Юми, хотя была сбита с толку. С чего вдруг Ли Юнь решила ее предупредить? Прежде она вообще не упоминала посещаемые населенные пункты. «Также я должна предупредить», — продолжила Ли Юнь, «что вечером, скорее всего, не смогу вас наставлять. По окончании ритуала вас проводят служанки». «Ли Юнь, а как же распорядок?» «Я знаю, избранница», — Ли Юнь с почтением поклонилась. «К сожалению, меня вызвали по другому делу. Не слишком хорошо помню, по какому, но совершенно точно по важному. Я должна кое с кем... разобраться. Выполняйте свою работу. Увидимся завтра». Юми проводила Ли Юнь взглядом. «Что за странный разговор?» Ли Юнь остановилась и обернулась. Казалось, она хотела что-то добавить, но вдруг задумчиво наклонила голову, как будто забыла. Спустя несколько секунд она ушла. Юми вспомнила, что не спросила о самом важном. Ей хотелось ездить на праздник в Торио. «Это было бы... скучно?» Почему она вдруг почувствовала, что это было бы скучно? Она еще несколько недель назад твердо решила попросить о поездке, но теперь ей почему-то все равно. Юми предположила, что наконец избавилась от самовлюбленности, что она становится той Йоки-хидзё, какой ее мечтает видеть Ли Юнь. Опустившись на колени, она начала молиться, довольная тем, что благодаря усердному труду может теперь всецело посвятить себя служению.